А когда они с Саймоном встретились, тот наверняка рассказал ей, что отец умер, и она догадалась, что Саймон — богатый наследник. И включила свои чары на полную. 16 августа. Хочешь, чтобы я стала твоей шлюхой, профессор Добиас? 30 августа. Саймон уже сам понимает, что на крючке, но еще пытается сорваться. Неужели ты мой наркотик? Но совесть до поры до времени побеждает. В записи от 12 сентября Саймон вспоминает, как его отец изменял матери и признает, что и сам идет по тому же пути. «Я сам стал тем, кого презирал всю жизнь». Похоже, он так прямо и выложил все Лорен, а она послала ему загадочное сообщение по тому самому розовому телефону, который он купил для нее, типа «нам надо поговорить». Специально, чтобы бедолага Саймон места себе не находил до самой их встречи. И тут Лорен такая раз и выдала ему: «Мы, мол, никого не будем обманывать, если поженимся». Отличный ход, Лорен. Помучила его ночку, дала прочувствовать, как ему будет хреново, когда он снова ее потеряет и все такое. А потом, когда он пришел к ней весь измотанный, готовый к самому худшему, она вдруг воскресила его надеждой на брак, да еще и обставила все так, как будто это его идея. Ай да Лорен. И он проглотил наживку вместе с крючком и удочкой. Саймон был на седьмом небе. Наверняка уже нафантазировал себе, как будет жить со своей любимой. Оставалось только рассказать обо всем Вике, и этого он боялся. Но все равно был счастлив, как никогда. А Лорен продолжала вести умную игру. Ни на чем конкретно не настаивала, дождалась середины октября и буквально на прошлой неделе впервые завела речь о деньгах из фонда. Вот они, последние записи. На той и на этой неделе. Как раз об этом. Вики все правильно поняла. Саймон мучился, когда ему подать на развод, до 3 ноября или после. И тогда Лорен решилась на старый надежный ход. «Она никогда не любила тебя, Саймон. Просто ей нужен был кто-нибудь, кто заботился бы о ней. И это был ты. А теперь она нацелилась на твои трастовые денежки, которые уже так близко, что она прямо чует их запах. Еще бы. Целых 9 лет и 11 месяцев уже позади». Что ж, Лорен и тут не ошиблась. Вики действительно уже чует запах денег. И я тоже. Да, Лорен и правда разыграла все как по нотам. Привела Саймона ровно куда хотела, как марионетку. А под конец еще бомбанула его своей беременностью. Но это уже вообще шедевр. Разыграть из себя святую Марию на случай, если все остальное не сработает. И ведь не сработало. Саймон оказался чересчур предан Вики, и тогда Лорен пустила в ход свой вариант ядерного оружия в личных отношениях, то, в чем отказывала ему Вики. Да, мне бы понравилась такая Лорен. Наткнись я на нее где-нибудь в Фейсбуке, она бы точно мне понравилась. Умница, без вопросов. Но сейчас она мне мешает. Ну и что, что она подобралась к Саймону раньше, чем я к Вике? У меня нет привычки играть честно. Эти деньги мои, и я не дам ей увести их у меня из-под носа. Вики ходит взад и вперед по моей гостиной и ругается матом, то шепотом, а то и вслух. А один раз так врезает кулаком в стену, что чуть не пробивает в ней дыру. Когда она замечает, что я закончил читать, возвращается в кухню и озабоченно кивает на зеленую тетрадь. «Что, поимели меня, да?» Я странно спокоен, наблюдая, как рушатся плоды моей упорной работы, как уплывают от меня мои пенсионные денежки. Но паникой их все равно не вернуть. У меня появилась конкурентка, очень сильная. Но мне не привыкать. Мне доводилось вступать в соперничество и раньше. И я не проиграл ни разу. «Он подает на развод за день до вашей годовщины, — говорю я, — 2 ноября. А до него еще сколько? Неделя?» Вики кивает, грызя ноготь. «Тогда вопрос такой, что нам делать сейчас?» «Я скажу тебе, что бы мне хотелось с ним сделать, — говорит она, — шею ему сломать, вот что». «А если так и поступить? — спрашиваю я». Вики моргает, выражение ее лица меняется. «Ты говорила, что он тебе не безразличен, — продолжаю я. — До какой степени? Вики подходит к окну и смотрит вниз, в переулок. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что в последние 45 минут она задавала себе именно этот вопрос. «Если он умрет до нашей годовщины, — говорит она, — все деньги останутся в фонде, и я не получу ни цента, потому что тогда они не будут считаться совместно нажитыми». Интересный ответ. Интересный, потому что она ведь не сказала: «Я не смогу такое сделать, не смогу навредить Саймону». Она просто констатирует, что это не сработает, а значит, она мыслит непредвзято. «Лорен замужем, — говорю я. Мужа, кажется, зовут Конрад». Она взмахивает рукой. «Да, вроде так. Может, рассказать ему об их связи? Он уже поди и так знает. А если нет, то что? Похоже, их браку все равно каюк». Я сажусь за стол, никак не соберусь с ответом. «Он изменился», — говорит Вики. «Кто, Саймон?» Она кивает. «Как-то отдалился от меня в последние дни. Сначала я не беспокоилась. С ним так часто бывает. Задумается, уйдет в себя. Короче, не придавала значения. Я делаю выдох. А что если Саймона покалечить? Ну, не сильно, а так. Да брось». «Что значит брось? Я серьезно». Вики ненадолго задумывается. «То есть покалечить слегка, но так, чтобы он оказался нетрудоспособным до третьего?» «Точно», — говорю я. «Да? И насколько точно? Как именно наехать на человека машиной, чтобы он попал в больницу, но при этом не умер? Выстрелить, но так, чтобы не задеть жизненно важные органы? Или уж сразу стукнуть по голове так, чтобы он впал в кому, но жизнь мозга не прекратилась?» «Окей, окей». Она притрагивается к моей руке. «Верь мне, если б так было можно, но вряд ли получится». «Ну тогда, Вики Ланьер, может, пора тебе стать поласковее с мужем?» Она не сразу меня понимает, но когда догадывается, закатывает глаза. «Это не сработает. Ты же умеешь быть очаровательной». «Не до такой степени. И не с Саймоном». «Нет? Он же тут пишет, что любит тебя, а ты его нет. Может, пора показать ему, что он ошибается?» Она задумывается, но потом все же мотает головой. «Слишком поздно. Если бы я догадалась чуть-чуть пораньше, то именно так и сделала бы». Она стучит себя по лбу тыльной стороной ладони. «Ну как я могла это прозевать?» «Ты прозевала это, Вики, потому что была слишком занята подсчетом долларов, которые вот-вот должны были достаться тебе. А еще мной». Мы умолкаем, задумавшись. Неподвижный воздух вокруг пропитан отчаянием, готовым перерасти в панику. Прямо у меня на глазах все, ради чего я трудился так долго, смывается в канализацию. «А может, рассказать ему, что я знаю?» — говорит она. «Сыграть в открытую. Просить его, умолять. Да я в ногах у него буду валяться за 10-то миллионов». «Но это ведь только половина, Вики, а тебе нужно все целиком, как и мне». Я уже обдумывал эту идею и отверг ее. «На тебя сейчас работает одно», — заговорил я. «Он боится даже думать о том, что поступит так с тобой. Эта мысль давит на него, держит его в напряжении, и это хорошо для нас. Если ты скажешь ему, что все знаешь, то напряжение иссякнет, лед разобьется. Впору подавать на развод в тот же день. Но ты же читал, что сказала ему эта сука. Сначала заявление, потом разговор со мной». «Знаю, знаю, но ты все испортишь, если признаешься. Откроешь все шлюзы. Нельзя, чтобы он узнал, что ты знаешь». Вики вцепляется себе в волосы и стонет. «Мне надо бежать. Если он вернется домой без меня и увидит, что лэптоп с тетрадью исчезли, то сразу все поймет». «Когда он вернется?» «Наверное, скоро». «Наверное или точно?» «На «наверное» не поставишь». Она соглашается, кивает. «У него очень гибкий график. Сегодня утром у него занятия, рано, днем пусто. Вечером он обычно работает допоздна, пишет статьи по праву, ведет блог. Так что если захочет, то может заявиться домой и среди дня. Особенно если сообразит, что оставил компьютер и тетрадь дома». «Черт, точно. Я пошла. Вернусь около 6. Я провожаю ее вниз и выпускаю на улицу через гараж. «Эй, Вики!» — окликаю ее, когда дверь гаража с грохотом открывается, и Вики уже заносит ногу через порог. Она оборачивается, приподняв брови. «Они пользуются подставными телефонами», так, кажется, сказано в дневнике.